Глава вторая. Он был красив, как луна над морем, весь такой светлый, прозрачный, чистый, как этот виски в стакане, и также бил по мозгам. Бутыль опустела наполовину, и Ленка ударилась в лирику. Всякий раз, когда мы напивались вдвоем, Элен падала в литературщину, выдавая такие эпитеты, что авторы «Рамфанта» курили в сторонке. Оказалась бы обычная девушка, администратор в престижном отеле. Я в нем растворилась, как в кислоте, и кайфовала от этого. Дура. На самом-то деле страшный процесс. Вот ты была, и вот тебя нет. Все мысли и чувства уже не твои. Тебя разжевали и проглотили, впитали, пустили по венам, как приятный пряный коктейль. В юности часто мечтают о такой беспросветной любви, чтобы через час после знакомства уже в постели, и вся кожа в засосах, и между ног настоящий пожар от того, как долго и часто. И так 10 дней подряд. А потом он сказал, что я умница и хорошо продержалась, и если не умру через месяц, то семена во мне приживутся. Мол, настал его период деления, и он оказал мне честь. Выпил досуха, выжил до капельки, а потом наполнил собой до краев, подарил вместо жизни не жизнь. Деление, ты понимаешь? Вегетативное размножение. Мы не люди, мы мхи и лишайники, лианы вокруг стволов. Ленка залпом заглотила порцию виски, кинула в рот ломтик сыра, прожевала и завершила рассказ. Потом он исчез, Аленка. Не вот эта фигня, собрал вещи и слился, извини, я женат, 2 детей. Просто растаял в воздухе. Сквозняком ушел в открытую форточку. Она смахнула слезу. Я смотрела, как дрожат пальцы, которыми она сжимает стакан, и не чувствовала былой злости. Бывают такие принцы. Наплетут о большой любви и презрении к презервативам, а потом раз – у тебя спит. А он уже снова крутит роман. Я подумала сначала, он о ребенке. У меня случилась задержка, тесты показывали 2 полоски. В отчаянии пошла на аборт, хоть я считаю это убийством. Но зародыша во мне не нашли, просто кровь стала мертвая, вязкая. И весь организм перестроился, пропала нужда в ежемесячных циклах. Как в той клинике всполошились, когда получили результаты анализов. Хотели меня удержать, провести больше тестов и опытов. Я не помню, как выбралась Аля. Только сладкое чувство сытости, руки в чужой крови и как облизала их языком. А потом я погладила ее пальцы. Уже не так интересно. Ленка осторожно вынула руку и долила по стаканам виски. Нашлись учителя и наставники, пристроили в дом иллюзий. Сломали, согнули, пришили к изнанке. Ведь у всякой вещи есть лицо и испод. Почему же такому не быть у реальности? Раньше по-всякому называли «Навь», «Владение Чернобога», а сейчас придумали бренд «Изнанка». Звучит? Согласись, звучит. Но по сути, как было исподнее, так никуда и не делось. Вся грязь и мерзость сущего мира. Элен была так плоха, что я отзвонилась дирижеру квартета и отпросилась с репы. Соврала про внезапный насморк, зато про адский концерт в голове рассказала чистую правду. И получила совет меньше пить, потому что моим перегаром несет даже из телефона. Музыканты всегда друг друга поймут. «Алька, поверь, я тебе не вредила, брала понемногу самую малость. Но маму свою загнала в больничку, не умела еще контролировать силу. Близкие всегда под ударом, поэтому лярвы живут одиноко». 2 инфаркта мамы – моя работа. Я питаюсь злостью и страхом, вот и довела до нервного срыва. Болячки, больницы, лекарства, тоска. Ни единого светлого дня для самого родного существа на свете. Мама уходила, а я сыто скалилась. Лишь когда ее руки остыли в моих, когда кладбище и гранит над могилой, холодный, бесчувственный, неживой. Я помнила Ленку в те дни, как она в голос орала на кладбище и проклинала ту встречу в Сочи. Тогда я не разглядела связи между смертью Ленкиной мамы и случайным курортным романом, решила подруга, помешалась от горя. А все оказалось страшнее. За 2 года свести в могилу самого близкого человека, подарившего тебе жизнь, не просто убить, а съесть заживо, смакуя каждый кусочек. Кем нужно стать, Элен, чтобы наслаждаться подобной пыткой? Чтобы быстро оправиться от удара, заняться собой, построить карьеру? Администратор в гостинице – сытное место для лярвы. Люди приходят, уходят. Почти всегда негатив от того, что не работает душ или лифт, или от цен в гостиничном баре. За каждой дверью – роскошный обед. Кушай, причмокивай от удовольствия. Я вспомнила и о своих печалях. Роман с одаренным саксофонистом, надеждой и гордостью курса. Как быстро погасла наша любовь. Как изменился характер Лёшки, как вдруг растворился его талант, утонул в самомнении, пьянстве, наркотиках. Он во всем обвинил меня и был прав, ведь рядом крутилась лярва. Возможно, меня Ленка жалела, но Алексея терпеть не могла, подначивала и унижала. У него были планы и перспективы, его звали в лучшие оркестры столицы, а в итоге он расстался со мной и вылетел с последнего курса училища. Говорили, вернулся в родной городок и стал учителем музыки в школе. Если можно выпить талант и эмоции, то в падении Лёшки виновата Элен. И в нашем разрыве тоже, в моей попытке уйти, в сделанной татуировке, оказавшейся подобием коктейльной трубочки, что воткнули во вскрытую вену. Я помнила, как Ленка примчалась тогда, как тащила меня из ванны, как рычала и билась в истерике, вызывая скорую, бинтуя мне руку. Она по-настоящему любила меня, единственную подругу, берегла, как умела, заботилась, ревновала ко всем парням, что пытались со мной флиртовать, а когда поняла, что с Лёшкой серьезно, съела его без сожалений. Да еще и мной закусила, заставила набить черные розы, чтобы пить привлекательность и энергию. Я жила в полсилы, в половину таланта, без удачи, без веры в себя, убежденная в том, что никому не нужна и не интересна парням. Подруга посоветовала цветочки. Вспомнился ледяной вопрос Грига. И с тех пор ни радости, ни удачи? Верно, мой случайный защитник. С тех пор ни радости, ни удачи, ни уверенности в завтрашнем дне. Все выпито жадной лярвой до дна. Ленка всегда пьет залпом, сколько бы ни налили. Тогда почему я жалею ее? Что это? Стокгольмский синдром? Сострадание жертвы к мучителю? Я ведь читала такие истории. Девушки влюблялись в насильников, жертвы аварий начинали встречаться с теми, кто с пьяну их сбил. Почему так устроен человеческий мозг? Почему мы сочувствуем тем, кто причинил нам боль? Я ведь продолжаю любить Элен, будто родную сестру. Сижу рядом и глажу холодную руку вместо того, чтобы выставить вон и сменить все замки на двери. Но разве она виновата? Ее заразили и выбросили, как салфетку, которой промокнули губы. Она даже могла умереть, потому что поверила любимому. Снова память подкинула образ. Воронцов совсем близко, впритык, его губы у самого уха, и я таю, будто десерт. Что случилось бы дальше? 10 дней секса и остатки жизни на блюдечке? И Фролов, и Обухов испугались, что Воронцов меня съест. Грик, неужели и ты? Ленка упорно прятала взгляд. Догадалась, что я просекла историю и про себя, и про Лёшку. Вот и пялилась в опустевший стакан, будто видела в нем ответы на все философские вопросы мира. «Кто такой Кондашов, Элен?» Я не решилась спросить про Грига. К тому же Ленка и не знала его. Впервые вчера столкнулась, называла просто парнем со свадьбы. Но заказчик-то ей известен, элегантный вампирский дядюшка. Ленка зябко поежилась, посмотрела в окно. Там сгущались майские сумерки, трогая лилово-розовой кистью крыши домов напротив. «Я всего лишь низшая лярва», — покачала она головой. «Разве посмею осуждать господина и оспаривать его приказы? Знаешь, бывают такие боссы. Гордость нации, бизнес-элита, здоровая пища по выходным, дорогое вино за партией в гольф». А потом этот правильный босс, понимающе подхватила я, отправляется в придорожный фастфуд и наедается всякой дряни. «Нет», — натянуто рассмеялась Элен, — «так низко хозяин не падает. Ему подают дорогие блюда, терпкие коктейли таланта и боли. Это он ценит, господин Кондашов. Отчаяние одаренных, сука!» Она помолчала, кусая губы, вновь посмотрела в окно с вызовом гладиатора, окруженного голодными тиграми. «Я, конечно, сволочь и лярва, и не сумела ответить «нет», когда вместо торта заказали тебя. Но я бы ему не позволила. Гостиница – моя территория, Кондашов на ней просто гость. Рядом с Ленинградской я могу дать отпор. Тот парень со свадьбы ошибся. Лестница правда была свободна. Я вела тебя к запасному выходу, там дожидалось такси». «Ты могла промолчать о халтуре», – тихо напомнила я. «Они раскопали могилу мамы, чтобы... В общем, я им должна. Будь осторожна, Алька, Кондашову нужна именно ты. Не как еда или бухло». Он учуял исподнюю силу. «Да как он вообще про меня узнал?» Заорала я на Елен, тщетно гася в себе панику. Только этого не хватало для полноты ощущений. Он понял, что я связана с Ленинградской, и приставил ко мне шпионов. Боссу доложили, у этой лярвы есть задушевная подруга детства. Лярвы всегда одиноки, наш голод слишком силен. А ты продержалась несколько лет. Алька, давай удерем из столицы. Пусть я утрачу связь с Ленинградской, и будет сложнее тебя защищать. Свалим вместе к Черному морю, попытаемся начать все сначала. Ты не пробовала его отыскать, того гада, что тебя обратил? Ты ведь его любила? Элен печально вздохнула, будто не видела смысла в ответе. «Даже если отыскать негодяя, жизнь не прокрутить в обратную сторону, не выдавить из тела смертельный яд. И счастливого брака им не видать. Лярвы всегда одиноки». «У меня скоро важный концерт», — напомнила я Элен. «Помечтаем о море позже. Этой ночью в агентстве «Брюс» надавали пинков твоему Кондашову. Окунули в дерьмо по маковку. Думаю, пара недель у нас есть, пока этот гад отмоется. Я сыграю, и мы все обсудим. Море?» Звучит заманчиво. Ленка округлила глаза и хихикнула, заторопилась с вопросами. Но тут снова забарабанили в дверь, яростно, нетерпеливо. Потом ударили бедром и плечом, явно пытаясь выбить. Элен взвизгнула и кинулась в коридор, прихватив со стола пустую бутылку. Дверь вылетела со второго удара, жалобно хрустнув замками. «Вообще-то звонок работает!» — с обидой крикнула я из-за спины подруги. «А я не настолько пьяна, чтобы не открыть дорогому гостю. Ленка, только бутылку не бей. Задолбаюсь потом собирать осколки. А толку в розочке никакого. Заходи, курсант навигацкой школы. У меня как раз завалялся ром и оттаяла пачка сосисок». Обухов с презрительной миной оглядел боевую стойку Элен, без опаски шагнул за порог и одним неуловимым движением отобрал у нее бутылку.